Ну и поскольку мы уже друзья с вами, то, наверное, вы меня простите, такое странное начало. Вот я стоял здесь за кулисами и долго думал, петь не петь. Но великое искушение, вот хочется вам... Ну кому еще? Друзьям показывают свои новые работы, правда? Вот то, что не звучало нигде вообще только что написано. Как будто меня попал в руки, вернее, не попал в руки, а был подарен автором, Александром Городницким, был подарен его сборник. Вот «Берег». Я считаю, что это очень хороший сборник, третий сборник Саши, и мне он кажется самым сильным из всех, какие были у него изданы. Мне очень понравилось там много стихов. А одно из них мне ужасно захотелось положить на музыку, я просто услышал сразу эту музыку. Вот. И вот я эту музыку в Москве, вот я только что из Москвы, написал, там 3 дня сидел, честно, значит, там трудился, никуда не выходил, никакие там, ни по магазинам, ничего. И вот сидел, значит, и сочинял музыку, это записал, и все путем. Но выучить еще, вот, не знаю, не уверен. Если не получится, ради бога, простите, ну поверьте, это не поза, не... Слышали 2 человека, кроме вот... сотни с лишним здесь сидящих, слышали в мире 2 человека. Вот у кого я жил, парень мой, приятель, его жена, и все. Значит, насколько получится, не знаю. Вроде бы ничего, вроде бы что-то в этом есть. Такая песня со строением стихи не называется никак, а я назвал песню «Окончание сезона». Вот попробуем ее сейчас с этого начать. Если, повторяю, не получится, ради бога, извините, я начну дальше. Уже все, что у меня подготовлено и сделано, и в этом сомневаться я уже в том, что это получится, не буду, а в этом сомнение, конечно, есть. Первый раз, ну уж... Так что первый блин осликом, то извините. Итак, стихи Александра Городницкого. Начнем с этого, неожиданно так, окончание сезона. Дождь и ветер на Кавказе, субтропическая зона, на пустеющей турбазе окончание сезона. Пляжи теплые, прощайте, облака легли на горы, на пустеющей площадке престарелые танцоры пляшут медленно и грузно, лица сумрачные и хмуры. Наблюдать смешно и грустно эти странные фигуры, а мелодии жестоки, словно в юности когда-то, и трубач, надувши щеки, смотрит в сторону заката. Там огни вечерних кромка на краю просторов дальних, и трубач стучит, и накат стучит негромко, словно дремлющий ударник. Там за линией причальной туча движется густая, и труба поет печально над летящих югу стая. Дождь и ветер на Кавказе, субтропическая зона, на пустеющей турбазе окончание сезона. Дождь и ветер на Кавказе окончание сезона. И песня о городских влюбленных. Говорила Тошенька: «Ах, миленькой, мне тошненько, ну чем тебя порадую? Ну что ж, зайдем в парадную, чем тебя порадую? Невеселый это путь, а нам ступеньки словно мох. Кто-то смотрит, ну и пусть, к черту их, а с нами Бог. Нам ступеньки словно мох, стекла в струйках копоти, губы горячее льда, голоса на шепоте. Ну что же ты, иди сюда, губы горячее льда, отлетают голоса, вьется невеселый путь, на наше время полчаса, и стрелок нам не повернуть. Вьется невеселый путь, мне сказала Тошенька. Ах, все равно мне тошненько. Ну, чем тебя порадую? Ах, только не в парадную. Миленькой мне тошненько. Ну и когда я писал песню, ставил перед собой только одну задачу. Смешная песня должна быть смешной. Если она не смешная, то это уже песня не смешная. Вроде тавтология, но иногда пишу шуточные песни по радио, сколько мы их слышим. Что-то даже кривоватую улыбку никак не выдавить от этих песен. А вот хочешь, чтобы было смешно все-таки. Я был мальчишка глупенький и темноту... Я был мальчишка глупенький и темноту любил. Еще любил я девочек, и так-то вот ты жил. Мы встретились с ней вечером, она была смела. Губами ли, руками ли, она меня взяла. Растаял, как конфета, я влюбился, как дурак. Готов мою неспетую таскать я на руках. На силу дня дождался я, и вот она пришла. Широкая и плоская, как рыба камбала, глаза, как две смородины, а ротик словно щель. Ой, мама моя родина, ой, где моя шинель? С тех пор к чертям романтику знакомлюсь только днем, а если выйдет вечером, то лишь под фонарем. Ну, когда я стал писать песни уже в более позднее время, то лирическая тема, она оставалась, правда, несколько видоизменяясь, но все-таки она оставалась. Я сейчас вам так, ну, очень избирательно покажу, вернее так, одну песню такую из более-менее среднего возраста, где-то 70-е годы, конец 70-х годов, а три подряд они такой циклом идут, три подряд из новых. Ну и дальше еще кое-что новое. Называется песня «Осенняя цыганочка». Мучит голову рассвет, осень год за годом. Нету дня и ночи нет, славная погода. Капли скачут на стекле, городские шутки. Ах, не будет ли светлей днем хоть на минутку? Год ли, день ли, так сошлось, все по счету платишь. Даже брызги от колес, все летят на платье. Не промажет ни одна, все сполна досталось. Да была ли в году весна, сроду не бывало. Завести коня во двор, запереть ворота. Кто там бродит, гость или вор, думать неохота. А подумать все равно сворует. Оглянись, кем пьешь вино, кто тебя целует. Мучит голову рассвет, что ж, рассвет и только. Не спрошу вам, сколько лет, осени вам сколько. Ночь проходит по земле, капли бьют цыганку. Вроде стало веселей, только наизнанку. Только наизнанку, только наизнанку. Такое разовое было дело. Вот. А сказать нужно, потому что то, что вы сейчас слышите, вообще говоря, песни как бы лирические, но стиль, в котором они написаны, в общем-то, лирике, конечно, противопоказан. Можно там писать, желательно писать песни веселые и жизнерадостные. У меня, как вы видите, они вообще не получаются по тому английскому анекдоту, пока нет вопросов. значит, нет ответа. Значит, там это, помните, там как-то мальчик до 15 лет молчал, наконец 15 сказал: мама, суп пересолен. Джон, боялись, что не умеешь говорить, что молчал, а все было в порядке, я молчал. Вот, значит. Так вот, я тоже сам, значит, когда все хорошо в этой лирике, значит, у меня тогда вопросов не возникает, не возникает и песен. Когда что-то такое не строится, тогда возникает желание прояснить, как-то очень неуютно становится одному. Хочется выяснить, ты один такой выродок или все такие. Вот. Ну, поэтому появляется песня. Но даже в этом случае все равно, ну, хорошо, грустные. Ну, ладно, драматические. Ну, наконец, трагические. Но почему же издевательские? Почему такие ядовитые? Почему? Наверное, бывает. Это даже, скорее, может быть, не лирика, а какая-то публицистика, что ли. Может, говорили такие, правда, женщины, это говорю в основном, что, значит, это надо отдавать в литературку на 16-ю полосу. А, значит, в лирическом концерте что петь такие песни? Ну, вопрос не бесспорный. Знаете, может... Как говорит моя маленькая дочка, ты думаешь так, а я думаю иначе, когда начинаю воспитывать. Вот. Ну ладно, бывает, конечно, что мы думаем по-разному. Так вот, значит, единственное, что хочется сказать, предваряя эти песни, что это не есть итог. Вот там вроде автор думал-думал, там вот ему за 40 уже сильно лет, а теперь уже даже и 50 в этом году стукнуло, значит, думал-думал, наконец додумался. Вот он итог. Нет, это не так. Это сиюминутное настроение, значит, вот мы какой-то факт нашей жизни так оцениваем, а завтра там травка зеленее, солнышко блестит, аванс получика, другое настроение. И вообще мы все по-другому смотрим на этот же самый факт. Вот это следует иметь в виду. Вот такой. И под таким углом относиться к тому, что вы услышите. Рассуждение такое весьма абстрактное, а песня очень конкретная, так что все сейчас встанет на места. Первая называется песня «Семейное танго». Нас кольцами торжественно венчают, но лучше ли, скажите, быть вдвоем? Мы с глупыми, естественно, скучаем, от умных, извините, устаем. Как новая на старую минута, так новый спор похож на старый спор. И как-то так выходит почему-то, что нет и дня свободного от ссор. Одно лицо мучительно белеет, другое все синее и синее. Ну что ж тут удивляться, тот, кто злее, тот, значит, тот, конечно, и сильней. Парам, пам, параба, парам, парам. И сонное тупое равнодушие несешь привычно, словно бык, ярмо. И как поверить, что бывает лучше, когда итог известен все равно? Потом без удивления замечаем, что это спуск, а вовсе не подъем. Мы с умными теперь уже скучаем, от глупых, как ни странно, отстаем. И все проблемы бледные, как тени, любить и помнить, верить и жалеть, не требуют ни слов, ни обсуждений, и сводятся к проблеме уцелеть. Парам, пам, параба, парам. Спасибо. Вторая песня этого ряда, которая целиком относится, все сказанное перед первой, называется песня «Женский вальс». Взять бы нам над собой посмеяться, над загадками пошутить. Вот всю жизнь хотим подчиняться, а стремимся поработить. И ведь бьемся не худо-бедно до победы, а там хоть инфаркт. А на что нам нужна победа? Мы же дуры, и это факт. В браке главное что? Уважение. Ну а как уважать раба? И какие же унижения приготовила нам судьба? Что ж, нести свое рабство тяжко, но признать вдвойне тяжело. И другая ему, бедняжке, подставляет свое крыло. Ах, насколько все было б проще, как он в слабости был бы слаб. Будь в графе вместо пола прочерк, если б не было в мире баб. Впрочем, раб он с любой заботой, только раб, а не киногерой. Для кого-то я стану сотой, для него не буду второй. И закончится эта шутка, в общем, так же, как началась. Мне одной в этом мире жутко, я ищу над собою власть, но в самый раз над собой посмеяться, над загадками пошутить. Но ведь правда, хотим подчиняться, а выходит, да что говорить. Ну и поскольку все должно быть в мире в состоянии равновесия, то исключительно из этих соображений написана песня, которая называется «Мужская цыганочка». Белый иней лег на стих, музыкой обвит. Все твердим о легкости, а требуем любви. Боремся за целое, не желаем части, но что угодно сделаем, чтоб не отвечать, чему бы ни случится и что бы ни стряслось. Надо выйти чистыми, чистыми насквозь, никому не должными, каждый при своих. Эх, все как и положено, делимо на двоих. Разве что обещано, разве кто соврал. Дорогая женщина, ты во всем права, не тянули силою, знала, что почем. Ты ошиблась, милая, я-то здесь при чем? Белый иней лег на стих, музыкой обвит. Все твердим о легкости, а требуем любви. Боремся за целое, не желаем часть, но что угодно сделаем, чтоб не отвечать. Спасибо. И так случилось, так сложилось как-то, что в последнее время у меня лирические песни не иссякли, но пишутся они все вот в ключе цыганочки или близком к нему. Вот песня, которая сейчас прозвучит, она из самых последних, называется она... Тоже цыганочка, называется на этот раз, правда, уже возраст дает себя знать, называется «Неуверенная цыганочка». Что хочу, скажу, не пожалею, мимо прохожу, и то шалею, взглядом провожу, остолбенею, эх, может, погожу, болею, может, погожу, как скручи бочка, а она плывет, как в речке тучка, кину с мотыльком на свечку ночью, и конец знаком, как в строчке точка, и конец знаком, а ждешь начала, чтоб судьба опять тебя качала, чтобы ночь обманщица мычала, а луна глядела и молчала, а луна молчала. Как ведется, знаю, отвечать сполна придется, ну а как не петь, пока поется и пока мотор, а ребра бьется. Незнакомое, молодое, здравствуй, племя, чье настало время, царствуй, мишурой на солнце вспыхнет дар твой, но и тень здесь яд, а не лекарство, сладостный обман, обман всесилья, в голове дурман и шорох крыльев, вроде только взмах, и небо рядом, хватит ли ума сказать «не надо», хватит ли ума, и пусть не хватит, в облаке из роз к нам юность катит, лепестки года осыплют платье, а шипы останутся, как плата. Хорошо б не знать всего, что знаешь, как бы вот не помнить то, что помнишь, юности навстречу, пробегая по цепочке пропыленных комнат. Что хотел, сказал, а было ли надо? Вообще вот сегодня, которая была вот первой, она вообще только-только, а та тоже, что-то неделю назад написана. Вот, и я рискнул спеть только один раз в Москве, в одном из концертов, а сейчас будет тоже почти премьера. Названия у нее нет, я пока не придумал название, такая лирическая песня. Ах, не дели ты с музыкой слова, они, как мы с тобой, неразделимы. А если не сольются воедино, то лгут слова, а музыка права. Ну что еще так нежно обоймет, так глубоко на дно души заглянет, поманит, позовет и не обманет, и все печали до конца поймет. Ах, не ищи ты трещинку в любви, не проверяй кирпичики на прочность, а то ведь вот случится, как нарочно, со страху страхи сбудутся твои. А ну-ка загляни судьбе в глаза, увидишь только то, что сам захочешь. От веры до сомнения путь короче, намного, ох, короче, чем назад. Ах, не пускай ты ревность на порог, она и ненасытна, и всеядна. И ты пропал, когда промолвил: ладно, проверим подозренья хоть разок. Сомненья дьявол ловок и хитер, погашенная снова жжет страдание. Ах, только б не дожить до оправданий, они поленья в этот же костер. Ну, не надо, пусть напев беспечный успокоит душу и умерит боль. Страх с любовью, а не рядом вечно, значит, любишь, если и с тобой. Ах, не дели ты с музыкой слова, ах, не ищи ты трещинку в любви. Мне это очень приятно, конечно. Скажу вам по секрету, еще разговор не состоялся. Так. А вообще забавно, расскажу все. Значит, я когда написал эти слова, и музыка как-то первая появилась, они, может быть, это почувствовали даже. Иногда понимаешь, что являлось тем кристаллом, вокруг которого образовалась песня. Иногда это непонятно. Вот здесь была такая: ах, не ищи ты трещинку в любви, не проверяй кирпичики на прочность. Вот и все. И мелодия. Когда я написал это и спел это, я вдруг услышал, это голос человека, который поет «Спокойной ночи, малыши». Совершенно очевидно. Это голос Вали Толкуновой. Вот, совершенно для нее. Я, значит, ну, мы с ней так чуть-чуть знакомы, она была мне на концерте как-то в Москве. Вот, значит, альянс, правда, это не состоялся никак, но вот она взяла песенку, там, сегодня услышите ее, такую забавную. Она не поняла, что эта песенка, которая сегодня прозвучит, хороша только в сочетании с тем текстом, который перед ней говорится. Это в концерте хорошо. А отдельно она так ничего особенного не представляет собой. А это вроде ничего. Вот я, значит, решил, я позвонил, значит, дали мне телефон в Москонцерте, все путем позвонил, значит, она где-то переехала, телефона нет, позвоните ее пианисту. Ашкенази зовут, Давид Владимирович. Звоню пианисту, он, значит, звоню по телефону. Говорит: Владимир, здравствуйте, Клячкин. Слушай, товарищ Клячкин. Я говорю: ну вот я сочиняю песню. Ну, понятно, понятно, значит, сочиняете. Что вы хотели? Ну, если сочиняю, хотел предложить песню Валентине Васильевне. Понятно. А вы можете прочитать стихи по телефону? Я, простите, не понял. Ну, по телефону стихи прочитайте, мы обычно как делаем? Ну, значит, слушаем, значит, вот по телефону стихи. Если говорит, это такое, наша тема такая избитая обычно, то мы, конечно, это... Не очень, конечно, так вот их много. Что-то оригинальное хочется. Я говорю: понятно. Ну, думаю, ну, боже мой, господи. В конце концов, моей славы не убудет. Прочитай по телефону стихи. Прочитал эти стихи. Ну, понятно, понятно. Обычный романс. Обычный романс. Да, ну, у нас штук 200, знаете, лежит в портфеле. Знаете, вот как-то... Хотел бы что-нибудь такое особенное, что-нибудь такое неожиданное, знаете, такой поворот. Вот, знаете, как-то тут недавно, тут товарищ, значит, сказал, что вот мы с тобой, вот если бы не было войны, мы бы с тобой. Что такое, какая-то такая вроде песня? Если не помню, понятно, значит. Но оригинально я ваш слышал, тут по телефону, по телевизору, значит, Валентина Васильевна выступала, пела: «Выхожу я на крылечко», значит, а милый. Ой, что вы, нет, конечно, не это имею в виду, значит, ну так а что тогда вы имеете в виду? Короче говоря, разговор не состоялся. Вот с тем я уехал из Москвы, вот сюда к вам. Но меня это совершенно не обескураживает. Знаете, мы, как это говорится, по мордам получать, научились принимать удары. Как это. Тем более от пианиста. Ладно. Переживем. Вот. А Вале я, конечно, позвоню и думаю, что, может быть, ей понравится песня. Но вот если вы послушали, наверное, может быть, эти интонации какие-то уловили. Ну ладно, я немножко вас так отвлек теперь этим рассказом. Значит, как это и что. Вот, а сейчас я вам спою песенку шуточную, чтобы немножко вам снова освободиться и снять напряжение. На этот раз она уже не лирическая шуточная, чтобы вы не думали, что автор из-за торчал на одной только теме. Вот. называется «Утренняя песенка». Я шел, позванивали мышцы, ложилась под ноги земля, а ловко у природы вышло, что создала она меня. И пешеходам было стыдно, они ведь шли, а я возник. И это было очевидно, как для меня, так и для них. И мне хотелось только, чтобы всем было так же хорошо. И тут мне подали автобус, и вот я к двери подошел. Я не полез, я был уверен, что первый я раз и я такой. И тут же шмякнулся об двери и получил удар ногой. Вокруг хрустело и трещало, но знал, но верил я, что интеллектуальное начало. И здесь, конечно, победит, ведь как-никак цари природы. И я уже хотел сказать, что человек звучит, мол, гордо. И тут мне сели на глаза. Я шел, позвякивал о мелочь и не смотрел по сторонам. И почему-то расхотелось, чтоб все глазели на меня. Я брел на ощупь, будто ночью, зато предельно уяснив, что невозможно в одиночку, то может дружный коллектив. Сегодня был показан, я второй раз его видел эту программу, такой слайд-фильм, посвященный памяти Владимира Высоцкого. И я еще раз прочувствовал, насколько это хорошо, в меру сдержанно, в меру трагично и в меру со вкусом, в общем-то, как это называется, сделано это произведение. Значит, и сейчас я с тем большей легкостью, поскольку сам как-то уже к этому внутренне подготовлен, спою песню, посвященную памяти Владимира Высоцкого, появившись у меня в феврале 83 года совершенно неожиданно, потому что вроде и мода прошла, когда Володя не стало, начиная с 25 июля 80 года, каждый считал своим долгом написать либо песню, либо стих, посвященную памяти. Резонно спросить, а где мы были раньше? Я говорю, мы. Это относится ко мне, естественно, тоже. Где мы были раньше? Насчет того, где мы были раньше, я могу, конечно, отвлечься и сказать свое по этому поводу мнение, где мы были раньше. Вот. Я просто полагаю, что все мы, стоящие здесь и сидящие здесь, все мы определяем известным, обладаем таким известным, таким скептическим, я бы сказал, недоверчивым отношением к тому, что нам преподносится отсюда, вот с эстрады, и с печатного там листа, и с холста, и с нотной тетради и так далее. Вот некоторой недоверчивостью мы обладаем. Мы как-то все хотим, так сказать, туда проникнуть внутрь. И не то, чтобы увидеть подтекст. Подтекст это мы видим, это другое. А мы хотим узнать, а какой именно валютой автор обеспечивает то, что он делает. То есть, насколько далеко он готов за свое произведение пойти. Как он готов ответить за него. Чем ответить он готов. Если он благополучен, получает приличные деньги, хорошо устроен, то, в общем, мы весьма недоверчиво относимся к тому, что он делает. Действительно, наверное, что же, так-то можно, конечно. Так бы и я бы, к примеру. Но вот если он меньше устроен, если он, например, бедствует, тогда мы с большим доверием к нему относимся. Как-то вот, видимо, это тоже естественно. Наверное, оппозиционность по отношению к, так сказать, что ли, к требованиям, которые предъявляют к нам официальные лица, некоторая оппозиционность, она естественна для искусства, должен быть, наверное, немножко где-то, так сказать, в конфликте, должен говорить то, чего не хватает, а то, что хорошо, об этом все написано. Хорошо написано в газетах, хорошо написано. Ну, есть люди, которые об этом, просто об этом именно пишут. Они о другом не умеют. О том, что все хорошо. А которые все не все хорошо, те об этом, значит, и тогда, конечно, естественно, возникает некоторая его неустроенность. Он вне русла. Ну, и все-таки этого маловато. Потому что, конечно же, сказано очень здорово. Ветер пью, туман глотаю, чую с гибельным, как сказано, восторгом, пропадаю, пропадаю, а как спето еще под оркестр. Но когда еще после этого еще и умер-то, вот тогда мы да. Надо же, а мы-то думали. Оказывается, это вовсе не песня, это жизнь, оказывается, такая. А в чем так думали? Из песни было видно, что это жизнь. Это я к себе тоже говорю, конечно. Вот примерно так, наверное. Поэтому до того не появлялось. А когда все стали писать, тоже не появлялось, потому что я моде следовать просто не умею. А когда не мог не написать, появилась. Вот такая песня. Здесь все сказано. Получал записки там, были ли вы знакомы с Высоцким? Ну, конечно, были знакомы. У нас было всего там на руке пальца хватит, может быть, на двух. Вот, конечно, были знакомы, в домах друг у друга были. Дружбы не получилось, это правда. Разные мы очень люди, разные авторы. Его сути в экстремальной позиции. Вот что там есть, самое главное. Нам увидели дела же с этой Нинкой, она жила со всей ордынкой. Ну, понятно. Конечно, дело же не только в этом. Потому что их восемь, нас двое, расклад перед боем, не на что мы будем играть, помните? Это была про военная песня, про летчика. А другая песня, которая была написана за 8, за 7 лет до этого, их было 8. То же самое, их двое, их 8. Только ситуация другая. А суть-то та же самая. Ну ладно, все, что я думаю по этому поводу, сказано в песне. И вот эта песня. Ну так вышло, что она написала в ключе песни самого Владимира Семеновича Высоцкого. Ну вот я... Так уж получилось. Ну что тут будешь делать? Не шаг, а бег. Век поиска пределов, 20-й век. Что атомно смертельный, само собой. Но главное предельный, как ближний бой. Плывет под самолетом земля-ковер. А чуть ступил, и вот оно, а кто кого. Компьютер выдал четко предел для мышц, и из девятки сотку не пробежишь. Бескрайний космос узок и мал уже, предел для перегрузок 15G. Смертельные пределы так манят нас. Нам надо в каждом деле дать высший класс. И вот она, гитара, всего 7 струн. И падают удары, как зерна в грунт. И вырастают песни, хрустя корой. И гонит твое сердце по веткам кровь. Нет на тебя похожих, ты свой предел. Стирая с пальцев кожу, преодолел. Не чая сохраниться, под крик не сметь. Ты пересек границу, чье имя смерть. И плата бесконечна, и нет в ней лжи. Ты будешь первым вечно и вечно жив. Так получилось, что вот мы, конечно, мы желаем в наш юбилей друг другу долгих лет жизни и здоровья, всего чего угодно. И вроде бы все мы, так сказать, не внушаем сомнений по этому поводу, все нормально. И тем не менее мы вступили в возраст потерь. Мы, конечно, новички еще в этом возрасте. Эти наши потери исчисляются единицами, не так, как 70-80-летний человек, оглядываясь вокруг, видит, что сверстников, в общем-то, и не осталось. У нас все еще живы, но вот дёра, как Володя прекрасно спел. Смерть самых лучших выбирает и дергает по одному. И вот так вышло, что вторым по счету, невольно, конечно, крутится в вопросе, кто следующий. Ну, посмотрим, кто следующий. Нам знать не дано, и слава Богу. Но вторым по счету вот был Юрий Ильич Висбор. Он скончался. Если вы об этом не знаете, то я эту печальную новость вам сообщаю. К сожалению, в нашей прессе этот факт, важный факт, был отражен весьма скупо в «Вечерней Москве». Вот такая вот крохотная заметочка. Вынос тела там-то и тогда-то, и все. Как будто Юра, член, кстати, двух творческих союзов, член союза журналистов, союза кинематографистов, как будто он не заслужил большего. Хотя бы некролога. Хотя бы. Но этого не было, к сожалению. Может, мне не попалось, может, кто-то знает, так я тогда... По-моему, не было, да. Вот. И когда я вернулся, конечно, из Москвы, 16 сентября его не стало, когда я вернулся из Москвы 20 сентября утром, после похорон, естественно, ничего другого, кроме песни, которую вы сейчас услышите, я написать, естественно, не мог. Называется песня «Моим друзьям». Бежит под горку жизнь моя, ее все меньше остается. И если нам еще поется, спасибо вам, мои друзья, спасибо милым голосам, нам приносившим утешение и ясность посреди сомнений, которые не находишь сам. Неразделимы вы и я, что чье в душе моей и в теле. Пускай кто хочет, тот и делит. Вы плоть моя, мои друзья. Кому еще мне доверять, кто не солжет ни в ту, ни в эту? ах, сколько кружит над планетой ветров попутных, чтобы врать. Нас Бог избавил от вранья, а вот годков отмерил скупо. Жаловаться тоже глупо, любимые мои друзья. И слова нет для нас потом, нам в лица дует черный ветер. Тем меньше мы на этом свете, чем больше вас, увы, на том. Пока на чашечках кривых весы удерживают гири, мы сохранимся в этом мире, живые среди вас живых. Бежит под горку жизнь моя, ее все меньше, а вас все больше, ее все меньше, а там все больше. Телефон-автомат. Я вишу на стене, два гвоздя меня держат за плечи. Мое чуткое ухо придвинуто к вашим губам, и черны небеса, и как надо, но, милые, нечем, хоть бы малую свечку затеплить надеждою вам. И поняв, не смеюсь, что за стенкой и солнце, и небо голубые бегут, голубые, как жизнь облака. Я железный сундук, как судить мне о том, где я не был, но и то, что я знаю, мне вынести, вынести как? Вот монетка провалится, пискнут мои позывные, торопливые звуки покатятся по проводам. За меня не волнуйтесь, со мной все в порядке, родные. Он живой еще, вот что услышится там. Но ведь он — это я, и сейчас я расплавлюсь, пожалуй. Две горячих волны жарко бьются в моих контурах, рядом боль и надежда, оттуда безмерная жалость, и над всем одна тяга звенящий немыслимый страх. А слова все круглее, и фразы скользят все бодрее, и взорваться истерикой каждая может лишь тронь. Я беру на себя, я ушей им не жгу, только грею, и сжигает меня опаляющий душу огонь. Вот отбой, но за первой ложится вторая монета. Сколько их еще будет, и сколько, давясь, я сживал, я горю, это точно, мне больше не выдержать это. Был такой на кресте, как же звали его, как же звали? Сломался, пока говорили. Эй, сестра, вызывайте механика, старую рухлядь чинить. Мы толклись на площадке, от врачей потихоньку курили. И в дыму сигареты я все это насочинил. А картинка сложилась, как видите, точная. Адрес тоже имеется, слава Богу, теперь уж не мой и не ваш. Ленинградская область, платформа песочная, институт онкологии, третий этаж. Все-таки-то. А это вот первая, она, значит, как раз вот та самая, о которой я говорил, немножко тут отвлекаясь. Вот. У нее есть маленькая история, маленькая такая преамбула. Я иногда рассказываю эту историю, значит, потому что песня написана с чисто воспитательной целью. Она написана для моей тогда трех, сейчас уже 9-летней младшей дочери, вот с тем, чтобы девочка вела себя так, как надо, то есть, вернее, так, как надо родителям, я хочу сказать. Вот. И как написано в этой песне, как ведет себя героиня. А в реальной жизни она ведет себя, эта девочка, совершенно наоборот. И вот как она ведет себя в реальной жизни, об этом дают представление некоторые ее заявления там, по поводу разных жизненных, ее жизненных ситуаций. Ну вот. Одна из таких ее, таких маленьких мулек, ей было всего полтора годика, она очень рано, кстати, научилась говорить, и сразу почему-то полными фразами, и вот как-то она обнаружила, что находится в кухне совершенно одна, взрослых никого нету. Это очень ее обрадовало обстоятельство, и она быстренько запрокинула на бок табуретку и поволокла ее к мойке, увидев, что никого взрослых нет, чтобы добраться до крана с водой и до посуды. Она вожделела, так сказать, это совершить. Вот. Но ей запрещали. Она знала, что ей нельзя туда лазить. И все-таки лезла. Правда, при этом, это я слышал из коридора, так непрерывно прося что-то приговаривая, пробарматывая. Когда слушался, оказалось, она говорит все время одно и то же. А именно, ой, мамочки, ой, девочка-бандит, она говорила. Так что ясно, что ребенок давал себе самоаттестацию, но характер вот сильнее. Когда было 3 годика, мама, чтобы ее накормить, прибегала ко всякого рода ухищрениям. Ну, наверное, родителям маленьких детей это всем хорошо знакомо. Далеко не все дети хорошо едят. Вот, значит, и вот приходится что такое придумывать. Ну, мама как-то ей говорит в один из обеденных перерывов. Говорит, Анечка, так зовут девочку, так называется эта песня. Анечка, ну ты помнишь сказку «Волк и 7 козлят»? Та так очень оживленно говорит, помню. Ну ты помнишь, как волк съел 1-го козленка? Волк разинул свою пасть. Ну, ротик разочарованно открывался. А котенок в ужасе зажмурил глазки. Ну, закрывались глазки. И набиралась ложка каши, прыг в эту пасть. Таким же манером исчезала 2-я ложка. Видимо, игра девочки пришла вполне по вкусу, так сказать, по душе. И совершенно в логике этой игры, продолжая, немножко прожевав то, что во рту, она говорит, ну вот, этих уже можно какать. Потому что, как видите, ей понятна была и причинно-следственная связь явления. То есть для чего, собственно, все это в конечном счете делается? Еще одна штучка, такая, к вопросу о детском юморе. Они большие мастера, эти дети, ставят нас в такое неловкое положение. Взрослых ставить в неловкое положение. Причем надо сказать, что этот юмор как-то с годами он уходит, и то, что, видимо, там как-то работала подкорка, сейчас на уровне сознания, то, что она приносит со школы какие-то жуткие совершенно анекдоты, не жуткие в смысле их там неприличия, а жуткие в смысле их неинтересности. Это что-то кошмарное, как ей может это нравиться, непонятно. Но, тем не менее, вот что-то изменилось. А тогда она очень иногда довольно-таки лихо выступала. Это как-то, да, ну, ложить спать этого ребенка тоже большая проблема. Вот как-то, наконец, один из вечеров начиналось обычно как? Так только отзвучали, значит, эти самые малыши, спокойной ночи, малыши, начинается разговор. Анечка, ну-ка быстро стели себе постельку, иди ложись в постель. И начинается, да, вы, наверное, после 9 еще кино будете смотреть. Да, вот мы будем смотреть, ты будешь ложиться спать. Ну, тогда оставьте мне большой свет в детской. Нет, не оставьте, оставьте маленький свет. Оставьте свет в коридоре. Оставьте свет в туалете и откройте дверь. Закройте дверь, но свет оставьте. И, наконец, последнее. Не надевайте колготки, не надевайте колготки, надевайте колготки. Затухающий такой безнадежный крик. Потому что мама все время надевала колготки, боясь, что ночью девочка там распахнется, там вспотевшая такая, простудится, подует ветер, мало ли там с потолка, с пола. Вот. А Анечка эти колготки упорно сдирала, как человек, любящий свободу во всех проявлениях. Ну, это один из вечеров. Преамбул. Один из вечеров. Ребенок уложен, колготки надеты, свет потушен всюду, 10:30, мы ушли в кухню, а в 11:30 слышен дикий крик из детской. «Папа, мама, идите сюда!» Господи, что случилось? Бегом туда, врубаем свет. Стоит ребенок, держась за перильце своей кроватки, покачиваясь. Не то чтобы без колготок, в чем мама родила вообще? Покачиваясь. Смотрит на нас, мы смотрим на нее. И она говорит, «Обалдели?» Тем более, что это была истина. Ну, а теперь познакомились с прототипом, познакомьтесь с героиней песни. Песня называется «Анечка». Рано-рано утром кто-то очень шустрый прыг у мамы под бочком. То ли песик Тишка, то ли рыжий Мишка, то ли крошка гном. Быстренько и ловко спрятался с головкой, а одеяло натянул. Ну как тоже это, глянем по секрету, кто там? Ну и ну, да это ж Анечка, такая маленькая девочка. Она танцует и смеется, и поет, и никогда не плачет. Анечка, ну замечательная девочка, всегда танцует и смеется, и поет. Скажет мама где-то, Анечка обедать, Анечка сама бежит, кашу и картошку набирает ложкой, в ротик положить. Прожует, глотает, рот не набивает, ничего не разольет, отряхнет рубашку, вымоет мордашку и кормить идет. Детей у Анечки забот не меньше, чем у мамочки. Сыночек Мишка, дочь Козявка, песик Тишка, всех на завтрак и в обед кормить, еще убрать, еще посуду мыть. И чтоб скорее ложились спать, всех наказать. В комнате и в кухне лампочки потухли, спать, конечно, спать пора. В телевизор тети спели доброй ночи, кончилась игра. Анечка не плачет, что же это значит? Света не просит оставлять. Умные ребята делают всегда так. Ночью надо спать, и кто же здесь так ровно складывает платьице, так хорошо кладет на стул и ставит тапки в уголок? Да это ж Анечка, такая маленькая девочка, сама легла и повернулась на бочок и спит. Песня, которая прозвучит сейчас, она написана последней в этом цикле. Она писалась 4-го, просто точно помню, да, вообще все помню, здесь не имеет значения. С 4 по 14 марта текущего года. Называется песня «Начало». Сейчас, минутку. Не нормально. Решает все, конечно же, зима, когда деревья вычерчены тушью, когда снега заваливают души, когда вся жизнь есть ожидание жизни, и для людского глаза неподвижны вдоль времени скользящие дома. Однажды дом на вираже качнет, и те, кто прямо, все поедут мимо, и ты поймешь, что все неповторимо, непоправимо. Если быть точнее, картинка в памяти застынет коченея, а жизнь отсюда новый счет начнет. 4-го всю боль свело на нет, зима вернулась к нам в начале марта и превратила в контурную карту гнилую землю в рытвинах и кочках. И оказалось, рано ставить точку, поскольку не проложен первый след. Как много обещает небо нам, но в этот день сбывались обещания. Настал конец эпохи обнищания. Я знал, что жив, что кровь еще не стынет. А 5-го ты принесла мне сына, и это был единственный обман. Да будет долгой жизнь, что началась, да будет жизнь богатою и полной. Сынок, богатство есть любовь, запомни, любовь есть все, конец нравоучению. Но если в этом ты найдешь спасение, то значит, моя песня удалась. 4-го всю грязь свело на нет, 4-го не тая падал снег, а 5-го ты принесла мне сына, и в этом фокус песни и секрет. Совпадение, она дописана была, эта песня, 27 января этого года, то есть день в день тогда, когда 40 лет назад была окончательно снята блокада Ленинграда. Песня называется «Маме». Как все помнится, так и было, хотя лучше б то было во сне. Ты не поровну хлеб делила, отдавая большее мне. И выхватывает коптилка или памяти тонкий луч с кожей смерзшиеся ботинки и алмазный иней в углу. В свете пляшущем тени пляшут мальчик-женщина в горле ком. Осторожно, никто не плачет. Мальчик мучается с чулком. Ну, конечно, не к черту память, вон же валенки возле ног. Но до ужаса не отлипает насмерть вросший в ступню чулок. Ты согреешься, он оттает, Но не бойся так, не дрожи, вон конфетка тебе осталась, а твоя где, а я уже. Ту конфету, батончик, мама, я теперь бы, ах, нет, не то. И лежит поверх одеяла ватой стеганое пальто. Все подробности, все детали, четко так, что сойти с ума. Как под вспышкою моментальной, лица белы, в глазницах тьма. Пискаревских костей ступени, у которой перед тобой опуститься мне на колени. У любой, сынок, у любой. А закроем мы нашу встречу песней, которая как-то, она вроде как корочки для всего этого. Открывала, ну, если не считать вот песню «Окончание сезона», которая, так сказать, вне рамок программы, еще не знаю, где она могла бы вообще в принципе быть. То Псков открывает песню. И подобная ей песня, у меня в этом ряду всего их три есть. Вот, значит, подобная ей песня, встреча с островом Валаам, вот, с одним из самых красивых мест, какие я видел в своей жизни, закрывает нашу встречу, называется песня «Валаам». Барашки на воде и в небе белый пароход. У скал на сером фоне тянется зевая, и висят деревья меж землей и небом. Детская картинка из далекой сказки тут же оживает. Бим-бом, катится звон между водой и облаками. Динь-донь, это звон, что там в воде, отвечают камни. Ничего не знаем, ничего не помним, ничего не надо, не было потерь и нет приобретений. Только что рожденным не знакома радость, но и боль, конечно, тоже не знакома. Мы всему поверим. Бим-бам, сам Валаам, дно прогибая, поднялся грузно. Динь-дон, да, это он, видно, как дышит мохнатой грудью. Волосы, деревья на груди могучие, ветерок бегучий вмиг перебирает, отлетая сразу. Каменные брови сведены сурово, а в тяжелых скулах прячется улыбка. Нет суровых сказок, динь-дон, в нас этот звон. Только бы он не прекращался. Бинь-дон, нам, это нам, вместо последнего прощайте. Динь-дон, только не стон, звон уходящий нам на счастье. Один дом, закон, бим, грустим, бом, потом. Вы знаете, конечно, их есть у меня, вот. Но я просто боюсь, что тут нам бы главное не перебрать. Вы знаете, вот у меня такой приятель есть, даже друг, можно сказать. Правда, мы редко сейчас видимся. Когда писали песни, когда, вернее, он писал песни, то мы виделись чаще. Такой ленинградский автор Борис Полоскин. Борис Павлович Полоскин. Ну, сейчас он такой очень разносторонний. Он, значит, судья всесоюзной категории по водному слалому, мастер спорта по туризму, кандидат наук, там, физика, математических наук, как он подчеркивает, по физике плазмы, такая у него специальность. Вдобавок он еще сочиняет песни, и вдобавок он еще изрекает афоризмы. Как вы понимаете, нельзя объять необъятное. Так что, конечно, песни тут немножко уступили. Но один из его афоризмов звучит так. Когда твои слушатели роняют на пол номерки от пальто, и посмотрит на часы, в общем, петь еще можно. Но когда они начинают подносить часы к уху и встряхивать их, понимаете, тонкую мысль это. Вот до этой кондиции мы дойти ни в коем случае не должны. Поэтому тут что-то без пяти, без трех минут восемь. Но я думаю, одну песню за это время я успею еще спеть. И вот так что круглая цифра. Эта песня. Вчера я тут на юбилее Владимира Никитича спел песню «Моим ровесникам». Она называется «Моим ровесникам». Это там «Идет бычок, качается». Вот это. А сегодня я хочу спеть, закончить тогда уж песню такой аналогичной с той, более так, менее по названию. Называется «Моим ровесницам». Вот такая песня. «Моим ровесницам». Как наши девочки спешат послевоенный бурный старт, а хоть равные возможности для всех. Вот пионерская труба, а вот помада на губах, и робкий взгляд наш натыкается на смех. Как наши девочки спешат не приравнять к полету шаг, мы безнадежно и бездарно отстаем. И ослепительный моряк, тот победительный варяг, и эти ленты сумасшедшие на нем. А наши девочки спешат, и нам уже не помешать, и силуэты их теряются вдали. И только эхо, как в горах, повторит медленное «ах», и дрожь прокатится по темечку земли. И когда мы войдем в игру, у них к исходу первый круг, и ничего нет удивительного в том, что наш букетик из надежд подходит мало для одежд, окрашенных в страдания лиловый тон. И снова девочки спешат, не завершив уже начать, и век смыкается над ними, как вода. И от движения руки бегут прощальные круги, и слово «наше» отплывает навсегда. Пересекаются пути, чужая женщина сидит, и где в ней спрятана та первая, одна. Она печальна и добра, но, милые, признать пора. Мы так отстали, что и вам нас не догнать.